и за многое другое, словом, за закапывание таланта, который даже мало сознавал в себе и мало доверял ему. Другой откопал, сам взял, унес за границу, поделился с другими, и вышла новая школа. Поди ж ты. «Какая претензия?» — завопят судьи. «Ты воображаешь себя каким-то Диккенсом, Бальзаком, даже, пожалуй, Флабером, великим Флабером». «Ничего не воображаю», — говорю я. «А теперь вижу ясно по всем, что сделал Тургенев и что из этого вышло. Именно, если б я не пересказал своего обрыва целиком и подробно Тургеневу, то не было бы на свете ни дворянского гнезда, накануне, отцов и детей и дыма в нашей литературе, и недачи на Рейне в немецкой, и мадам Бавари, и Эдюкасьон Сантименталь, и, может быть, многих других произведений, которых я не читал и не знаю. Вот недавно появилась в переводе в «Вестнике же Европы» «Жермини ла Серто», «Жермини ла Серте», сочинение Гонкура. Это страх, похоже на развитие развратной Марины в обрыве. Но я уже об этом ничего не говорю. Тип один и тот же, значит, из семян, брошенных в обрыве, выросло много. Но часть этого всего Тургенев перенес на французскую почву и подсовывает Стасюлевичу, напоминает, что все де это уже у французов есть. Это верно, как бог свят. «Значит, и прекрасно, — скажете вы, читатель, — тем лучше. И ты, то есть я, хорошо сделал, что выболтал Тургеневу свой громоздкий роман, как хорошо и он сделал, что поделился, и что все это дало новый толчок французской литературе в беллетристике». «Да, пожалуй, оно так. Я соглашусь. Я даже был бы очень счастлив и примирился бы вполне с своим положением, если б дело выяснилось таким образом». То есть, чтобы меня очистили, оправдали. А славу, то есть заслугу труда, умение воспользоваться, приложить к делу мой материал, осмыслив и обработав его, взяли себе другие. А с этим и весь шум, торжество. Бог с ними. Лишь бы оставили мне мою правду. То есть, что они черпали из меня, а не я из них. Нет, вон Тургеневу хочется взять всю инициативу себе. А подозрение в своей вине обратить на меня. Последнего я, конечно, не желаю. Да ведь и Шекспир, и Пушкин, и Гоголь, скажут мне, делали то же самое, что сделал Тургенев. То есть брали у бездарных или малодаровитых писателей, как Шекспир, например, взял у кого-то из своих товарищей сюжет «Лира». Потом он, а за ним Пушкин, почерпали из легенд, летописи предания. И Байрон делал то же. Гоголю, говорят, Пушкин дал сюжет «Мертвых душ». Все это так, отвечу я. И эти великие мастера делали из взятого материала великие произведения, вдыхая в них свою творческую силу. И при том уж, конечно, ни чужой манеры, ни чужих картин и сцен не брали. Если они брали у других что-нибудь, так знали сами, как делать. А Иван Сергеевич взял, например, мою старуху, бабушку из обрыва, и дважды повторил ее в «Дворянском гнезде» и в «Отцах и детях». И не я сам, а все мне почти ежедневно твердят о моей старухе, как о живом, характеристическом образе, решительно все, и никогда никто не говорит о старухе Тургенева. Из Райского у него вышел отчасти Паншин, отчасти Лаврецкий, и оба бледны. Художник, творящий образы не фантазией, а умом. Как Тургенев, по словам Курьера. Что за вздор? А я, слышь, сердцем. Но ведь образы мои, если я живописец, как они говорят, и высказывают вместе и идеи, это и значит художник. В верном образе есть непременно и ум, потому что образ непременно говорит собою какую-нибудь мысль, изображая ли эпоху, нравы и так далее. А если к этому еще и сердце, так значит есть и все. Так стало быть, Тургенев переделывает не по-шекспировски, не по-пушкински и не по-гоголевски, а по-тургеневски, миниатюрно. И не создает, а сочиняет. То есть подведет маленьких человечков, едва намеченных, под большие фигуры, да, сняв ниткой мерку с плана, разобьет поэтому и скудную фабулу, а чего не сможет дорисовать, то доскажет умом, например, в «Дыме». В разговоре Потугина с Литвиновым досказывается то, что говорится между Райским, Волоховым и Козловым в «Обрыве», так же, как это отчасти повторяется потом и в «Education Sentimental».